Глава 16. Заветное желание папы. Число фрагментов этого пазла все росло, но картина не становилась понятней. Теперь я знал, что представляла собой папка Мишки. Набор средств, которые он собирался бросить в бой против Архазе. Жалкий набор. Ему явно пришлось отчаянно блефовать, чтобы произвести на Данкельмана и Томаса то впечатление, которое он, похоже, все-таки на них произвел. Руководство РХЗ не торопилось объявлять Мишке, что оно не намерено передать его полиции, предать суду и упрятать за решетку. Зачем же им понадобилось оказывать на него давление? Что они решили с ним делать, и отчего он так неловко защищался с помощью своих хилых намеков и угроз? Я вспомнил про Гремлиха. Он получил приличную сумму, странно вел себя сегодня утром, и я был почти уверен, что это он сообщил Данкельману о намерениях Мишки. Может, он был человеком Архазе в РВЦ? Может, эта роль первоначально была отведена Мишке? Мы не пойдем в полицию, а ты будешь следить за тем, чтобы наши показатели выбросов всегда были хорошими? Иметь своего человека в РВЦ дорогого стоит. Система контроля за выбросами стало бы фикцией и больше не влияло бы на производство. Но все это не объясняло убийство Мишки. Гремлих — убийца, которому нужна была сделка с РХЗ, и не нужен был Мишке? Или в материалах Мишки все же было что-то опасное для РХЗ, чего я не увидел, и что стало смертным приговором для Мишки? Но тогда Данкельман и Томас, без участия которых трудно было провести такую операцию, не говорили бы так открыто о конфликте с Мишки. А Гремлих, хотя и производил более солидное впечатление в кожаном пиджаке, но представить его себе в роли убийцы, даже надев на него гангстерскую шляпу Барсалину, я не мог. Может, я вообще веду поиск не в том направлении? Фред мог избить Мишки по поручению РХЗ, но он с таким же успехом мог сделать это и даже убить его для любого другого заказчика. Мало ли, в каких темных делах мог запутаться Мишке со своим авантюризмом. Я должен был еще раз поговорить с Фредом. Я простился с Аристотелем. Дворики старого завода опять тронули мое сердце своим обаянием. Я прошел через арку в следующий двор, стены которого были объяты осенним огнем девичьего винограда. Никакого Рихарда, никакого прыгающего меча. Я позвонил в дверь шмальцевской служебной квартиры. Дверь открыла уже знакомая мне пожилая женщина. Она была одета в черное. «Фрау Шмальц?» «Здравствуйте, мое имя Зельб». «Здравствуйте, господин Зельб. Вы отсюда поедете вместе с нами на похороны? Дети сейчас за мной заедут». Через полчаса я уже был в крематории на главном кладбище в Людвигсгафене. Семья Шмальц без лишних слов, как будто так и должно быть, включила меня в число участников траурных мероприятий по случаю кончины старика Шмальца, и у меня не хватило духу сказать им, что я угодил на эти похороны чисто случайно. С фрау Шмальц, молодой четой Шмальц и их сыном Рихардом я поехал на кладбище, радуясь тому, что надел сегодня темно-синий плащ и строгий костюм. По дороге я узнал, что Шмальц-старший умер от инфаркта. Я ведь не так давно видел его. И у него был такой бодрый вид. Вдова всхлипнула. Мой шепелявый друг рассказал об обстоятельствах смерти отца. Папа любил возиться с железяками, даже когда ушел на пенсию. У него была мастерская в старом ангаре на берегу Рейна, и он там приводил в чувство сломанные грузовики. А недавно он здорово поранился. Рана на руке была неглубокая, но доктор сказал, что у него было еще и кровоизлияние в мозг. Вся левая сторона у него не то чесалась, не то покалывала. Чувствовал он себя паршиво и лежал в постели. И вот 4 дня назад инфаркт. На кладбище было много народа с РХЗ. Данкельман произнес речь. Вся его жизнь была охрана завода. А охрана завода была его жизнью. Потом он зачитал прощальное слово от имени Кортона и его соболезнования родственникам. Председатель шахматного клуба РХЗ... во втором составе сборной, которого Шмальц играл на второй доске, призывал благословение Каисы на усопшего. Каиса — вымышленная богиня и покровительница шахмат, героиня одноименной поэмы английского писателя-востоковеда Уильяма Джонса, 1763 год, в которой рассказывается, как бог войны Марс пленился красотой дриады Каиссы и смог добиться ее взаимности лишь благодаря изобретению шахмат. Оркестр РХЗ исполнил «Был у меня товарищ», военный похоронный марш, стихи Уланда, 1809 год, музыка Зильхера, 1825 год. Забывшись на мгновение, растроганный Шмальц прошепелявил мне на ухо заветное желание папы. Потом покрытый цветами гроб бесшумно поехал в кремационную печь. Избежать поминальных пирогов и кофе мне не удалось. Правда, мне посчастливилось сесть подальше от Данкельмана и Томаса, хотя Шмальц-младший специально организовал для меня это почетное место. Я сел рядом с председателем шахматного клуба РХЗ. И мы беседовали о матче Карпова и Каспарова на звание чемпиона мира. Потом уже за коньяком мы начали с ним партию вслепую. На 32-м ходу я сбился. Мы заговорили о покойном Шмальце. Он неплохо играл, Шмальц. Хотя и начал поздновато. И вообще надежный был человек. Не пропускал ни тренировок, ни турниров. А вы часто тренируетесь? Раз в неделю по четвергам. Вот 3 недели назад Шмальц в первый раз не пришел на тренировку. Родные говорят, что он перетрудился в мастерской. Но, понимаете, мне кажется, удар у него случился еще до того. Иначе бы он не сидел в тот день в своей мастерской, а пришел на тренировку. Значит, у него уже тогда что-то там развинтилось внутри. Все было как обычно на поминках. Вначале тихие голоса, нарочитая скорбь на лицах, печально-торжественная сдержанность в словах и движениях, смущение, неловкость и общее желание поскорее отделаться от всего этого. Но уже через час компанию скорбящих можно отличить от любой другой компании только по одежде. Ни по аппетиту, ни по шуму, ни по мимике или жестам. Однако повод этого застолья все-таки настроил меня на философско-лирический лад. Интересно, как будут выглядеть мои собственные похороны. На первых скамьях кладбищенской часовни 5-6 знакомых лиц: Эберхард, Филипп и Вилли, Бабс, может, даже Рёсхен с Георгом. А, возможно, о моей смерти вообще никто и не узнает. И кроме священника и 4 могильщиков, ни одна живая душа не будет провожать меня в последний путь. Я представил себе Турбо, плетущегося за гробом с мышью в зубах, на мыши ленточка с надписью «Дорогому Герду от любящего Турбо».